Глава 22. Лиза. Сентябрь третьего курса выдался для меня не таким, как в прошлые годы. Теперь я не просто студентка. У меня есть стабильная работа и некоторые основания полагать, что после окончания университета мне не придется работать на кассе в супермаркете, имея диплом управленца. Первый день пар вышел сумбурным, наш куратор сломала все ожидания и отправила нам расписание сразу на весь месяц, а не как было на первых двух курсах, на ближайшую неделю. Конечно, план занятий составляла не она, а методисты, но все равно такая определенность порадовала. Во время перерыва я отправила свой график Филиппу с пояснениями, что в какие-то дни я могу быть на работе после учебы. Но иногда и в первой половине дня, когда пары начинаются с обеда и идут до позднего вечера. Атмосфера в нашей группе была позитивная. После лета все успели соскучиться по своим соседям по парте и оживленно обсуждали, как провели каникулы. Второй по популярности была тема, где проходили практику и проходили ли вообще. Многие нашли места, где им просто поставили печать и отпустили на все четыре стороны. Я была одной из тех, кому было чем похвастаться. «Тебе еще и постоянную работу предложили?» – удивленно переспросила Лера. Она была отличницей до мозга костей и к чужим успехам относилась довольно ревностно, учитывая, что в нашей группе, кроме нее, еще я и Вика шли на красные дипломы. Страдать ей приходилось постоянно. «Да», — кивнула я, подтверждая свои слова. «Это кому надо было продать душу, чтобы тебя оставили после практики?» Пошутила Лера, но было видно, она расстроена, что не оказалась на моем месте. «Может, надо просто хорошо работать?» — подколола ее Вика. Вика своей пятерки зарабатывала исключительно пробивным характером. Она успевала быть старостой группы, принимать участие во всех студенческих активностях и схватывала все на лету. Лера обиженно фыркнула и демонстративно отвернулась от нас. Она была одной из немногих, как всегда, сидит на первом ряду в аудитории. «Не обращай внимания», — махнула рукой Вика. С ней и еще с двумя девчонками мы дружили с первого курса, создав что-то наподобие своей коалиции. При подготовке к экзаменам все билеты делили пополам, а потом обменивались ими, значительно упрощая период сессии. Отсидев положенные пары, я добралась в офис только после обеда. В холле скучал охранник, поздоровавшись с ним, я прошла к лифту, нажала на кнопку вызова и стала ждать, когда лифт спустился вниз и его двери неспешно раскрылись. Меня поджидал сюрприз, к сожалению, неприятный. «О, какие люди!» Довольно борзо воскликнул Альберт. «А ты что тут делаешь?» Удивилась я. «Тебя же уволили!» «Да в отдел кадров заходил за справкой одной». Альберт помахал перед моим носом какой-то бумажкой. «Ну а ты? 14:30, а ты только пришла в офис? Не поздновато ли? С каких-то пор у нас секретарша на работу выходит в обед?» «У тебя забыла спросить, во сколько мне выходить?» Довольно грубо ответила я. «А, ну да, если тебя трахает начальник, то, в принципе, уже можно все себе позволить. К успеху идешь, девочка!» Альберт демонстративно задел меня плечом и направился к выходу, что-то насвистывая себе под нос. Поднимаясь к себе в приемную, я закипала, как чайник. Было ощущение, будто на меня вылили ушат помоев. Прав, Филипп? На чужой роток не накинешь платок. Но было бы не так обидно, будь это правдой. А так приходится выслушивать оскорбления от какого-то придурка, просто ни за что. Какого черта? Видимо, я так громко пыхтела в приемной, что на шум вышел Филипп. «Лизавета, привет. Как прошел первый день в университете?» «Здравствуйте. Нормально». Пытаясь скрыть свое недовольство, ответила я. Просканировав мое настроение, мой босс уточнил. «А ты чего такая сердитая? Двойку получила?» «Встретила Альберта Коваленко сейчас в холле. Мне хоть и поделилась я, смягчая свой тон». «Да?» Не меньше меня удивился Филипп. «Интересно». «Говорит, пришел за справкой». «Хм, спрошу у Елены Львовны, что за справка ему понадобилась». Босс быстро ввел меня в курс дела, сказал, какие задачи ждет от меня в первую очередь, и оставил наедине с компьютером, напомнив напоследок, что я могу к нему обратиться, если возникнут вопросы. За час до конца рабочего дня в приемную пришла Катя и протянула мне журнал инструктажей, чтобы я поставила в нем свою подпись. Пока я ставила автограф, Катя кивнула на дверь, ведущую в кабинет Филиппа. «У себя?» — тихо спросила она. Я кивнула вместо ответа и продолжила ставить подписи напротив своей фамилии. «У нас все в шоке, что ты осталась еще с таким графиком работы», — понизив голос до шепота, сообщила Катя. «Ты же знаешь, что у меня началась учеба». Не отрываясь от журнала, напомнила я. «Да помню. А как Филипп на это согласился?» Полюбопытствовал коллега. «Можешь зайти спросить у него?» — усмехнулась я. «Ну, у него я вряд ли это спрошу». Стушевалась Катя, а потом растянулась в улыбке, играя своими милыми ямочками. «Ну, вот у тебя могу. Ну, признайся, что вы вместе». «Ты все равно не поверишь». Заговорщицки подмигнула я ей. «Мы не вместе». Катя вздохнула и закатила глаза, но сбить ее со следа, когда дело касалось чужих отношений, не так просто. «Вот только не надо отнекиваться и говорить, что между вами ничего не было». Стояла она на своем. Не стал бы он терпеть твой рабочий день по 4 часа, если бы ты не была его любовницей. Мне надоело спорить на эту тему, тем более еще оставалось немало недоделанной работы. Думай, что хочешь. Устало прокомментировала я, давая понять, что разговор окончен.